длительный диалог с миром великого русского романа, о чести русской философии рубежа столетий, но в том, что Беллу не представить вне такого контекста идейного и художественного, сомневаться невозможно. Эта постоянная перекличка не могла не возникнуть хотя бы по той причине, что корни Беллу действительно уходят в российскую почву. Родители эмигрировали в Канаду из Петербурга всего за 2 года до его рождения. И в их монреальском, потом чикагском доме многое сохранилось от жизни, оставленной там, на берегах Невы, а еще прежде, в городках вдоль черты оседлости, апоэтизированных Шолом Алейхимом. Мозесу, герцогу, автор отдал не только некоторые свои заветные мысли, но и кое-что из им самим пережитого, главным образом воспоминания детства. Оно, правда, не было таким беспросветным, как у герцога. Однако совпадений немало, фактографических и не только. Такие отзвуки можно найти и в других романах Беллоу, начиная с принесших ему известность приключений Оги Марчи, 1953 год. Там непосредственно воссоздан Чикаго 20-х годов, кварталы, населенные иммигрантами в первом поколении, чья неуверенная английская речь еще пересыпана специфическими идиомами, которые были в ходу на старой родине. Необыкновенно колоритная, разношерстная среда, формирующая характер героя, наделила Оги Марчи даром терпения и готовностью к любым перепадам судьбы, чертами, отличающими большинство персонажей Беллу. Но самое существенное, что она помогла приобщиться к особой духовности, особой культуре, которая в Чикаго, прославленном стихами Карла Сэндберга, свиновой и мясник всего мира, выглядит, должно быть, еще экзотичнее, чем сфинксы на обледеневшей петербургской набережной. Бабушка Лауш, вырастившая Оги и двух его братьев, каждый год испытывала необходимость перечитать Евгения Онегина или Анну Каренину, и очень сердилась, когда Оги, не знающий кириллицы, по ошибке приносил из библиотеки толстовские моралистические трактаты вместо ее любимого романа. А для Оги эти странные буквы и складывающиеся из них таинственные слова навсегда останутся знаком приобщенности к интересам бесконечно более высоким, чем те, которыми живут люди, порабощенные одними заботами о человеческом, слишком человеческом, и, продолжая аналогии с Ницше, приучившие себя существовать в пустоте. О самом Беллу известно, что русские книги постоянно входили в круг его чтений в студенческие годы и позже, когда он зарабатывал на жизнь, сочиняя популярные биографии чикагских уроженцев, подвязавшихся на литературном поприще. В первом же его крупном художественном произведении следы этих студий предстали с наглядностью. Роман «Человек без опор», 1944 год, прямо отсылает читателя к братьям Карамазовым. Герой романа некто Джозеф, почти Йозеф К. из книг Франца Кафки, ожидает призыва в армию и надеется от него уклониться. Его не тяготит аморальность таких устремлений в военное время. У него на сей счет имеется целая доктрина, названная им «духом альтернатив». Поскольку общество постоянно третировало его как личность, он обладает правом на альтернативное поведение, когда нависшая над обществом угроза требует от каждого исполнить свой долг. Опор под этими рассуждениями действительно нет. и все существование Джозефа шатко, едва ли не миражно,